Вернувшись, не веря своим ушам, узнаю, что запрещено говорить «война». Серьезно? А что это, блядь, тогда такое? Закон о дискредитации ВСРФ направлен против самих ВСРФ. А как насчет многих других законов, которые направлены на то, чтобы я, как гражданин, не чувствовал себя рабом? Их отменили? Наше правительство нашло прекрасный для себя выход. Запретить говорить об этом. Нам разрешено высказываться только в положительном ключе. Но я убежден, что, скрывая все это, мы никогда ничего не изменим в лучшую сторону. Проблемы надо поднимать, обсуждать и решать, а не замалчивать и скрывать, усугубляя еще больше настоящее положение дел. Пожалуй, рассказывать обо всем этом мне страшнее, чем быть на войне. Ведь я понимаю, что система пережует и выплюнет меня, назвав предателем. Я остался жив, в отличие от многих других. Совесть говорит мне, что я обязан попытаться остановить это безумие. Не знаю, откуда у меня появлялись эти мысли. Господи, если я выживу, то сделаю все, чтобы остановить это. Но придется выполнять это обещание. Как поется в одной известной песне, «Стоять с обратной стороны рая, называемой ад, я не хочу». О причинах неудач нашей армии высказались куча экспертов, зачастую очень далеких от армии. Выскажу свой взгляд. Первая и главная причина. Мы не имели морального права нападать на другую страну, тем более на самый близкий нам народ. Большинство людей в России делают вид, что ничего не происходит и не хотят омрачать свои мысли этим. Но в 1941 Украина сплотилась так же, как СССР. Как бы сейчас обе стороны не ненавидели друг друга, но 30 лет назад мы были одной страной. Русские корни из Киева, украинцы и русские — это одни и те же люди. Мы имеем много родственных связей. Именно поэтому нас возненавидели все в Украине, так как предательство родственника намного более болезненно, чем постороннего. Нас разделили государственные границы и разные политические взгляды наших правительств. Но тем не менее, когда все это началось, я знал мало людей, которые верили в нацистов и тем более желали воевать с Украиной. У нас не было ненависти, и мы не считали украинский народ врагами. Многие граждане России сейчас не видят в украинцах врага. Я делаю такой вывод из общения с простыми людьми вокруг. Вторая причина — это как все началось. Начинать так называемую спецоперацию с обстрелов территории Украины артиллерией, авиацией, ракетами. На какой прием от гражданского населения мы рассчитывали, если гражданские 24 февраля проснулись от взрывов артиллерии, авиации, ракет? Украинский народ, так же, как и мы, пережили нападение фашистов в 1941-45. Они воспитывались на подвигах дедов, воевавших с фашизмом, на подвигах тех, кто ценой своей жизни отстоял страну. А как мы выглядели 24 февраля? Кто-то наивно полагал, что после такого начала народ не сплотится против захватчиков? Или план состоял как раз в том, чтобы посеять настоящую ненависть между нами? Третья причина — это ужасная коррупция и бардак в нашей армии, ее моральное и техническое устаревание. 20 лет поступали в военные институты за взятки и по блату. Многие идейные и достойные люди, служившие в армии, ушли из нее, понимая, что бороться с системой бесполезно, что они будут заниматься там чем угодно, кроме реальной военной подготовки. Карьерный рост возможен лишь при наличии связей и лояльности системе. А в нынешней армии, чтобы не иметь проблем, надо молча делать то, что сказали, даже если сказали полную глупость. Система военных институтов и структура офицерских ступеней изжила себя. Конечно, офицеры скажут, что откуда мне знать, что я не оканчивал военных институтов, а я отвечу, что именно, видать, поэтому мне лучше видно со стороны, ведь меня не учили 5 лет молча выполнять любой приказ. С самого детства я наблюдал за тем, как все устроено в армии. И вижу, как теперь видит и весь мир, что с российской армией что-то не так. Офицеров до сих пор учат, как управлять армией по призыву, а не профессиональной армией контрактников, которые зачастую старше по возрасту, чем молодые офицеры. Отбор в армию далек от здравого смысла, устроиться тяжело, а уволиться еще сложнее. По этим причинам многие действительно перспективные, интересующиеся именно военным делом, уходят в ЧВК. Заработная плата контрактника далека от достойной. Достойная она для людей лишь из низкообеспеченных слоев населения. Что удивляться, что многие мужчины не хотят идти в контрактную армию. Ну и неудивительно, что кто-то не удержался прихватить трофеи в виде компьютера, если его зарплата не позволяет ему его купить. Как армией могут управлять люди, не служившие в ней? Откуда им знать и понимать ее проблемы и нужды? Как действительно перспективным и инициативным контрактникам пробиться наверх? Никак. Человек должен устроиться в военный институт после школы и прийти 21-летним лейтенантом в армию, пройти 100 кругов ада из бюрократии, бардака и унижений, чтобы стать командиром роты, потом новые круги ада для замкомандира батальона и так дальше снова и снова. Поэтому огромное количество офицеров бросает такую службу и уходит. Те, кто все-таки дослужился до высоких должностей, сидят молча, уцепившись зубами за должность, и не перечат. Ведь не зря они столько вытерпели, чтобы добиться этого. Они не понимают, что именно из-за того, что они молчат, система пожирает саму себя. Создание крепких и дружных коллективов невозможно в таких условиях. Все мы мечтали быть военными, а не заниматься всем чем угодно, кроме реальной военной подготовки. Но в итоге занимаемся чем угодно, кроме военной подготовки. Эта система пропускает наверх не самых перспективных, сильных и умных, а тех, кто смог лучше всего приспособиться к ней. Чем выше ты поднялся, тем больше тебе пришлось испачкаться. В нашей стране миллионы мужчин ушли из армии из-за того, что в этой системе отсутствует здравый смысл. Ты либо молча делаешь, либо уходишь. Военные уставы написаны для армии прошлого, их до сих пор не приспособили к современным реалиям. Мы все там выслуживаемся, а не делаем армию сильнее. Все это знают, мы все молчим. Нам запретили это говорить и поднимать эти проблемы. Если ты говоришь о том, что что-то не так, ты предатель. В итоге мы продолжаем падать в бездну своего бездействия. Современная война не даст победить количеством необученной пехоты. Танки, самолеты, корабли и ракеты — это все замечательно, но нужна сильная, профессиональная, мобильная, дисциплинированная штурмовая пехота. Она не может стать таковой без обучения, подготовки, отбора и сильной мотивации. Чтобы такая пехота появилась, должна быть возможность обратной связи, когда проблемы и нужды, озвученные внизу, услышат и решают наверху. Они требуют сделать вид, чтобы потом отчитаться, что все хорошо. В данный момент многие вернувшиеся с войны уходят, унося с собой свой опыт, пусть, возможно, и негативный опыт. Потому что по возвращении не могут добиться положенных выплат, лечения и видят, что ничего никто менять не собирается. Все видят, что не все семьи получили компенсации за погибших. Человек числится пропавшим без вести, но всем плевать, когда приходят свидетели и говорят, что видели, как он погиб. Награды выдают не всегда тем, кто их заслужил, и не выдаются тем, кто заслужил. В нашем полку вообще не знаю, чтобы кому-то дали, кроме как посмертно. При этом слышал, что мне подписали указ о присвоении медали Жукова. Но я не буду ее получать. Я не считаю, что сделал что-то хорошее и чем-то ее заслужил. Невозможно победить в современной войне количеством мобилизованной и неподготовленной пехоты. Залп артиллерии и РСЗО перемелет эту толпу. Многое наша техника устарела или ее недостаточно, а сложная система поставок новой не работает эффективно. Многое существует лишь на бумаге и в отчетах. Наша амуниция и форма неудобная и некачественная. О чем свидетельствует то, что большинство военнослужащих покупают и переодеваются в американские, европейские образцы или даже украинскую. Почему бы не спросить солдата о том, что ему надо? Но перед этим заверьте его, что за сказанную правду он не получит от начальства. Почему снова, как в 1941-м, мы не готовы к современной военной реальности? Ведь если сейчас нападут на нас, это будет стоить миллионы жизней. Почему история ничему не учит нас? Почему миллионы мужчин, служившие в армии, об этом знают и молчат? Когда я вернулся с войны, как я писал в начале, мне подлечили глаз и отпустили на все четыре стороны, начихав на то, что я хромаю из-за ног и спины, а правый глаз плохо видит даже с коррекцией. Пройдя обследование в частной больнице за свой счет, выяснил, что причиной боли в ногах и спине была секвестрированная грыжа в пояснице, грыжа в шее и три протрузии. Мне поставили диагнозы дарсопатия на фоне дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника, мышечно-тонический синдром, астеноневротический синдром. Для нашей реальности в военных госпиталях это вообще, считай, здоров, лечить не будут. В санаторий, несмотря на существующий приказ о реабилитации, никто меня не направил. Лечиться и покупать лекарства также пришлось за свой счет. 2 месяца я пытался добиться от армии лечения, ходил в прокуратуру, ходил к командованию, к начальнику госпиталя, писал президенту. Всем плевать, никто не помог. Ни страховок, ни лечения. Я просил перевести меня в другие войска, так как объективно, слепым и с больной спиной, ВДВ мне не место. По судьбе отца уже знаю, что никто этого не оценит, и мои проблемы — это лишь мои проблемы. Плюнув на все после беседы с замкомдивом, я решил пройти в ОВК и уйти по здоровью. Сдал документы, прошел врачей, но заседание в ОВК мне никто не назначает уже месяц. Говорят, что потеряли мои документы, а командование заявило, что я уклоняюсь от службы и передало документы в прокуратуру на возбуждение уголовного дела. Наплевав, что мне препятствуют прохождению ВВК. Многих, беря на понт таким образом, они пытаются отправить обратно. Замполит батальона Щейников, мерзавец и алкаш, который, сидя рядом со мной под обстрелом артиллерии при неудачном штурме Николаевска, когда погиб наш комбат, на вопросы бойцов «что делаем?» отвечал в панике: «Я в душе не ебу, что делать, я всего лишь замполит батальона». Позже он пьяный перевернулся в УАЗике и наверняка провели это как травму в ходе боевых действий. Командование отослало его назад, как алкоголика. И вот этот так называемый офицер, вернувшись с войны, храбро заводит на меня дело за отсутствие на службе, отомстив за мои попытки добиваться соблюдения законов по отношению ко мне, за то, что я жаловался на него, за безрезультатные попытки добиться справедливости через Министерство обороны, Главную военную прокуратуру и письмо президенту. В ВВК я прохожу уже больше месяца, заседание комиссии не назначается, а мои документы там попросту потеряли. Врачей в госпитале массово не хватает, старый раздолбанный госпиталь забит ранеными в коридорах. Буквально вчера Щенников, оборзев от безнаказанности, просто при всех стоял и говорил, что ему плевать, пишите письма президенту. Он теперь абсолютно уверен, что может вести себя как угодно, судя по всему, ему же сверху дали карт-бланш. Их цель ради новой звезды — закинуть как можно больше людей обратно, пусть без подготовки и оснащения. Найдя солдатика, который не может ему ответить, просто стоял и оскорблял его, называя «чмо, уёбище и мразь» за то, что тот не хочет снова ехать на такую войну. Находя тех, с кем можно так разговаривать, их просто унижают и гнобят. А с теми, кто не даст так разговаривать с собой, просто возбудят дело под любым предлогом, либо найдут другой механизм воздействия. За все время на войне я не могу вспомнить, как офицеры вникали в проблемы и вели за собой солдат. Многие пьянствовали и сидели в нормальных укреплениях, пока все дерьмо выполняли обычные контрактники. Именно там, господа офицеры, вы были нам нужны, как отцы-командиры, именно там надо было себя проявлять, а не в повседневной службе из бесполезных построений, рабочих и нарядов, где измерение хорошего солдата сводится лишь к побритости и послушности. Единственный, кто для обычных контрактников был там авторитет, это погибший комбат. Я не хочу сказать, что все контрактники хорошие, а все офицеры плохие. Но как минимум ненормально, когда про большинство из офицеров никто не отзывается положительно из его солдат. И ненормально, когда офицеры смотрят, ведут себя и относятся к контрактникам свысока. Разве не в нашей истории подобная несправедливость привела к бунту солдат и матросов под красным знаменем? Упаси Господь, чтобы подобное повторилось. Армия, в которой гнобят своих же солдат. Тех, кто уже побывал на войне, тех, кто не хочет возвращаться туда умирать непонятно за что. Тех, кто знает, что полно погибших, родственникам которых не выплатили компенсации, а раненым и больным в большинстве случаев отказывают в компенсации и страховках. На войне, на которой всем будет плевать на твое обеспечение, на то, что ты будешь есть и пить. Где даже посылки, отосланные родными и близкими, могут быть разворованными. Где гуманитарная помощь часто не доезжает на передовую, и все сливки оседают в штабах на второй линии. Я не верил, что дойдет до этого, но в этой войне решили просто закидать Украину нашими трупами. Бабы еще нарожают. Когда нет больше половины полка, кто-то уволился по разным причинам, больные, раненые, погибшие. Есть даже те, кому до сих пор ничего не заплатили, так как по документам их там не было. Письма в Министерство обороны не дают никакого результата. Три парня из моей роты, отслужив 8 месяцев перед войной, так и не получили военных билетов. А теперь просто свозят в полк людей с гражданки, часто в возрасте 40+, на контракты в 3 месяца и без всякой подготовки. Не обеспечив их нормально, пытаются закрыть дыры в кадрах. Из легендарного 56-го делают полк ополчения. Наверняка дядя Вася был бы в ужасе, увидев, во что превратили ВДВ. В стране сотни тысяч отслуживших в ВДВ. А вы забыли, как десантников кинули в Афганистане и Чечне? Смирились? Ну так теперь то, как с нами поступили в Украине, перевесит все остальное в истории. Мы всегда были на передовой, а в итоге сломанная система многих кинула. Почему у многих сложилось ощущение, что наверху нас просто пытаются истребить, используя войска не по назначению и ставив такие условия? Ну, хоть не додумались на илах десантировать. При этом я не знаю ни одного, кто бы струсил и убежал. Но знаю тех, кто, вернувшись, не желает обратно. Сейчас я реально вижу, что войска истребляются бездарным руководством. После потерь ранеными и убитыми в ВДВ просто набирают всех подряд и тут же перекидывают на передовую. Последний слух, что будут набирать из тюрем. Это вообще пиздец. Вам не стыдно за то, что сделало это бездарное командование с ВДВ? И кто после всего этого предатель? Я? Или командование, закрывающее глаза ради карьеры? Кто-то всерьез верит, что войну можно так выиграть? Зачем вообще все это развязали? Где настоящие враги? Как же правительству насрать на тех, кто должен ценой жизни и здоровья выполнять их невнятные замыслы?